Глава 5. Имя княгини Драгомировой. Когда граф и графиня ушли, Пуаро поглядел на своих соратников. «Видите», — сказал он, — «мы добились кое-каких успехов». «Вы блестяще провели эту сцену», — от всего сердца похвалил его мсье Бук. «Но должен сказать вам, что мне и в голову не пришло бы заподозрить графа и графиню Андрени. Должен признаться, что я считал их совершенно неспособными на это. Теперь, я полагаю, нет никаких сомнений в том, что Рэтчета убила графиня. Весьма прискорбно. Надо надеяться, ее все же не приговорят к смертной казни. Ведь есть смягчающие обстоятельства. Наверное, дело ограничится несколькими годами тюремного заключения». «Итак, вы совершенно уверены в том, что Рэтчета убила она?» «Мой друг, какие могут быть сомнения? Я думал, что вы так мягко с ней разговариваете, чтобы не усложнять дело до тех пор, пока нас, наконец, не откопают и не подоспеет полиция». «Значит, вы не поверили, когда граф поклялся вам своей честью, что его жена невиновна?» «Друг мой, это же так понятно. Что же ему еще оставалось делать? Он обожает свою жену, хочет ее спасти. Он весьма убедительно клялся честью, как и подобает настоящему дворянину. Но все равно это ложь, иначе и быть не может». «А знаете ли, у меня есть нелепая идея, что это может оказаться правдой». «Ну что вы, вспомните про платок. Все дело в платке». «Я не совсем уверен относительно платка. Помните, я вам всегда говорил, что у платка могут быть две владелицы». «И все равно...» Мсье Бук умолк на полуслове. Дверь в дальнем конце вагона отворилась, и в ресторан вошла княгиня Драгомирова. Она направилась прямо к их столу, и все трое поднялись. Не обращая внимания на остальных, княгиня обратилась к Пуаро. «Я полагаю, мсье, что у вас находится мой платок». Пуаро бросил торжествующий взгляд на своих собеседников. «Вот этот, мадам!» И он протянул ей клочок батиста. «Да, этот. Тут в углу моя монограмма». «Но, княгиня, ведь тут вышита буква H, сказал месье Бук. «А вас зовут Наталья?» Княгиня смерила его холодным взглядом. «Правильно, месье. Но мои платки всегда помечают русскими буквами. По-русски буква читается как «Н».» Мсье Бук несколько опешил. При этой суровой старухе он испытывал неловкость и смущение. «Однако утром вы скрыли от нас, что этот платок принадлежит вам». «Вы не спрашивали меня об этом», — отрезала княгиня. «Прошу вас, садитесь, мадам», — сказал Пуаро. Она вздохнула. «Что ж, почему бы и не сесть?» Она села. «Пожалуй, не стоит затягивать этого дела, господа. Я знаю. Теперь вы спросите, как мой платок оказался в купе убитого?» Отвечу. «Не знаю». «Вы действительно не знаете этого?» «Действительно». «Извините меня, мадам, но насколько мы можем вам верить?» Пуаро говорил очень мягко. Княгиня Драгомирова презрительно ответила. «Вы говорите так, потому что я скрыла от вас, что Хелена Андрени — сестра миссис Армстронг». «Да, вы намеренно ввели нас в заблуждение». «Безусловно. И, не задумываясь, сделала бы это снова. Я дружила с матерью Хелены. А я, господа, верю в преданность своим друзьям, своей семье и своему сословию». «И не верите, что необходимо всячески способствовать торжеству справедливости?» «Я считаю, что в данном случае справедливость, подлинная справедливость, восторжествовала». Пуаро доверительно склонился к княгине. «Вы должны войти в мое положение. Могу ли я вам верить? Даже в случае с платком. А может быть, вы выгораживаете дочь вашей подруги?» «Я поняла вас». Княгиня невесело улыбнулась. «Что ж, господа, в случае с платком истину легко установить. Я дам вам адрес мастерской в Париже, где я всегда заказываю платки. Покажите им этот платок, и они тут же скажут, что он был изготовлен по моему заказу больше года назад. Это мой платок, господа». Она встала. «У вас есть еще вопросы ко мне?» «Знала ли ваша горничная, мадам, что это ваш платок, когда мы показали его ей сегодня утром?» «Должно быть. Она его видела и ничего не сказала. Ну что ж, значит, и она